Арест двух писателей, конечно, касался не только их. Это было нападение на всю более или менее свободомыслящую часть общества, на всех, кто надеялся, что тоталитарный режим мягчеет. Я понимал, что власти намерены вернуться к руководству страной сталинскими методами и предполагал, что отсидеться в стороне мне не удастся. В свое время, размышляя о преступлениях власти, о которых я имел неполное, но достаточное представление, в основном о 30-х годах, я думал, что такое могло быть только при молчании большинства. Я даже в какой-то степени осуждал поколение моего отца за то, что оно не оказало сопротивления. И думал, если что-то подобное повторится, я не буду иметь права на то, чтобы промолчать. И вот стало похоже, что история повторяется, и пока не как фарс. Однако, кроме ареста двух писателей, еще ничего страшного не случилось. И у меня были причины беспокоиться о делах не только общественных, но и личных. Пусть это называется адюльтер. Разумеется, моей решимости порвать отношения с Ирой хватило ненадолго. Точнее, ни насколько. На дне рождения я шепнул ей на ухо, что буду ждать завтра в той же квартире, которую я по-прежнему снимал на 5-й Парковой. Я собирался с ней серьезно объясниться и подтвердить наше прежнее обоюдное решение, что мы расходимся. Но, встретившись, мы опять впали друг другу в объятия. И все началось сначала. Камил по-прежнему легко оставлял нас вдвоем, хотя было очевидно, что этого делать не стоит. В конце концов, я сделал ей предложение приблизительно в такой форме. По совести мы должны разойтись. Но я не знаю как. Я тебя люблю, и сам разорвать наши отношения не в силах. Если и ты не можешь, давай поженимся, или во всяком случае перестанем врать, откроемся Камилу и Вале. А там будь что будет. Она на это не решалась. Она ни на что не решалась. Это был ее недостаток, мешавший потом и в нашей семейной жизни. Она никогда не могла принять никаких решений. Или принимала кардинальное решение и тут же от него отказывалась. И здесь тоже она вроде бы со мной соглашается. Но ему ничего не говорит. И я решил этот узел разрубить сам. Я позвонил ему на работу. Он работал тогда в журнале «Наука и религия», который боролся не только с религией, но и с примитивным вульгарным безбожничеством. У Камилы, как всегда, была то ли летучка, то ли планерка. Я до сих пор не разобрался, чем одно отличается от другого. Он вышел на Чистопрудный бульвар зачем-то с портфелем. Он был в сандалиях на босу ногу, в рубашке с короткими рукавами и в брюках в мелкую клетку. «Ты что?» — спросил он меня. «У тебя что-то серьезное?» «Да нет», — засуетился я. «Не то чтобы очень, но вообще-то да». «А ты куда-то торопишься?» «Нет», — сказал он, — «нет, не тороплюсь. Так в чем дело?» «Ни в чем», — сказал я. «Просто хотел с тобой поговорить». В это время молодой человек с детской коляской остановился как раз напротив нас и стал поправлять колесо, которое как-то перекосилось. «Ну так что же?» — повторил свой вопрос Икрамов. «Да нет», — сказал я, глядя на этого заботливого папашу и понимая, что если я начну говорить то, что собрался, то этот человек, хоть и совсем чужой, неизбежно задержится, чтобы послушать. «Закурить не хочешь?» И протянул ему пачку. «Давай». Он достал сигарету, но не прикурил, стал мять ее в пальцах. И она у него раскрошилась. В это время молодой человек починил коляску и двинулся с ней вперед. Камил проводил его взглядом и посмотрел на меня. «Ну?» — сказал он требовательно. «Ну?» — повторил я и замялся. «Ну?» — повторил он опять. «Ну-ну, что ты занукал?» — закричал я почти в истерике. Я хотел тебе сказать, что мы с Ирой. Ну, в общем, сам понимаешь. Он сунул сигарету разорванным концом в рот и тут же стал отплевываться. Потом попросил: «Дай другую». Я дал другую и поднес зажигалку. Рука у меня дрожала, а у него как будто бы нет. «Ты хочешь сказать, что у вас роман?» Мне почему-то не понравился такой образ наших отношений. «Мы любим друг друга», — сказал я. Хотя говорить так не имел достаточно оснований, потому что я-то ее любил. И она, мне кажется, меня тоже любила, но она никогда ни разу не сказала мне, что она меня любит. Камил глубоко затянулся, стал пускать дымные кольца и смотреть, как они рассасываются. Казалось, что в этот момент ничто, кроме этих колец, его не интересовало. Затянувшись очередной раз, посмотрел на меня внимательно. «И что же? И у вас все было?» «Да», — сказал я и постарался выдержать взгляд, но не выдержал. Он опять выпустил несколько колец. «И что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Ничего», — сказал я. «Ничего?» «Ну, я тебе ничего и не скажу. Пока», — сказал он и двинулся в сторону Никитских ворот, помахивая портфелем легко и как будто бы даже весело. Так он шел, а я смотрел ему вслед. И вдруг он зашвырнул портфель в кусты и пошел от него прочь. Но, сделав несколько шагов, опомнился, вернулся, взял портфель и пошел дальше медленно, и портфелем уже не размахивал. Я позвонил Ире, предупредил о происшедшем. Кажется, это ее никак не взволновало. Она сказала: «Хорошо». Ночью я не спал, думая, что там происходит. В голову приходили разные варианты. Первый вариант — они объяснились, она... Другой возможности нет. Во всем призналась. Он выгнал ее из дому. Второй вариант — сам ушел. О варианте номер три думать не хотелось. Но думалось. Я не мог себе представить Камила в роли Отелло, но ревность самого мирного человека может превратить в опасного зверя. Утром я еле дождался половины десятого. Я знал, что он уходит обычно около девяти, но тут мог бы и задержаться. Я набрал номер. «Алло?» — отозвалась Ира, как ни в чем не бывало. «Тебе удобно говорить?» — спросил я. «Удобно, я одна». «А Камил?» «Ушел на работу». «Просто встал и ушел на работу?» «Да, просто встал и ушел». Я молчал, удивленный. «Скажи мне, а вы вчера о чем-нибудь говорили?» «Говорили». «И что?» «Ничего. Он хочет с тобой поговорить. О чем?» «Наверное, об этом. Ты будешь на Парковой?» «Если ты приедешь, буду». Я боялся, что она не приедет. Она приехала, но ничего рассказывать не захотела. Я не настаивал. Потом я отвез ее домой. Обычно я ее не довозил 2-3 квартала. В этот раз она сказала: «Можешь довезти прямо до дома». То есть бояться уже нечего. Только я пришел домой, позвонил Камил. «Привет, я звоню из автомата у кинотеатра «Новатор». Ты можешь выйти?» «Новатор» — это на Спартаковской площади, рядом со мной. Камил был в тех же сандалиях и в тех же брюках, но без портфеля. Вид спокойный. Он протянул мне руку и даже улыбнулся. «У тебя есть минутка? Пойдем, пройдемся». Мы пошли протоптанной дорожкой в сторону моста через железную дорогу, по которой ходили тысячу раз туда-сюда. Сначала шли молча. Он разговора не начинал, а мне говорить было не о чем. Потом он попросил у меня сигарету. Наконец спросил: «О ваших отношениях кто-нибудь знает?» «Никто», — сказал я. «Никто, кроме нас троих». «Ну вот что», — сказал он спокойно. «Я оказался большим лопухом. Конечно, я должен был догадаться. Должен был увидеть. Но я ничего не видел. Я понимаю, что ты ее любишь. Но я тоже без нее жить не могу. Понимаешь?» — добавил он, как бы извиняясь. «Вот не могу, и все. Поэтому, раз так случилось, пусть так и будет». «В каком смысле?» — спросил я. «В том смысле, что я буду закрывать глаза на ваши отношения. И пусть это называется красивым словом «адюльтер». Или-или. Адюльтер — слово красивое. Но нашу ситуацию отражало не полностью. Оно означает всего лишь супружескую измену. А у нас было нечто более сложное. «Ну хорошо. Пусть это называется адюльтер или как угодно. Мне не жалко. Пусть она живет с ним и со мной. Я не ревнив. Ревнивым имеет право быть муж, а я любовник, и готов им остаться, лишь бы дальше не врать и не отводить глаза в сторону. Меня мало трогает, что она спит с ним.